Не придется ли ему отвечать за то, чего он не делал? Он оттолкнулся от стены. Инерция помогла дойти до лифта. Он нажал кнопку. Мигнул красный свет. Двери одного из лифтов раздвинулись. Лифтер испуганно посмотрел на него. «Вестибюль, пожалуйста», — услышал он собственный до неузнаваемости изменившийся голос. «Простите, я передумал», — поправился он, когда лифт ринулся вниз. «Четвертый, пожалуйста». Двери открылись и также неслышно закрылись. Он тихо пошел по зеленой ковровой дорожке к кабинету Эллисон. Эллисон была теперь его единственной связью с реальностью, его единственной надеждой. «Вот это скорость!» — удивилась Эллисон, но тут же вскочила, подбежала к нему, схватила за плечи. Должно быть, он качался, как подрубленное дерево. «Ради бога, Джонни!» «Марго Стюарт!» — с трудом выговорил он. «У меня в комнате мертвая, убита. Джонни!» Кто-то размозжил ей голову термосом. «Что вы предприняли?» «Направился к Джерри Додду, а попал сюда». Он засмеялся. «Толкните меня в нужную сторону!» Она сильно ударила его по щеке. «Прекратите, Джонни! Ну, сядьте сюда!» Она слегка подтолкнула его к креслу и сняла телефонную трубку. Эллисон говорила по телефону, а он не мог сосредоточиться. Голос ее звучал, как в тумане. Через мгновение она была опять рядом с ним, крепко сжимая его руки в своих. «Я видел много мертвецов на войне, я должен был привыкнуть, но почему-то...» «А я ей так и не дозвонилась. Должно быть, она поднялась к вам, чтобы дождаться вас там». «Вы успели приготовить мартини?» — спросил Джон к собственному удивлению. «У меня есть пинта бренди. Это лучше». Эллисон достала бутылку, плеснула в стакан. Джон почувствовал, как что-то взорвалось внутри, обожгло огнем. Без привычной профессиональной улыбки Джерри выглядел странно. «Ваш ключ у вас, мистер Уиллс?» — спросил он. «Вам лучше пойти с нами». С ним был кто-то из людей Харди. «Вот», — протянул ключ Джон, — «но я не могу, я не хочу, я...» «Вы там что-нибудь трогали?» «Нет, да, дверь. В комнате ничего?» «Вы... выключатель, я включил свет. Бедная девочка лежит там при свете всех этих ламп. В отличие от Памелы Прим, Марго Стюарт... очевидно, имела мужество бороться. «Оставайтесь здесь, никуда не уходите», — приказал Джерри. «Через минуту пришлю парня стеречь вас для вашей же безопасности, мистер Уиллс». «Ее убили вы?» «Боже мой! Окей, я просто спросил». Люди приходили и уходили. Харди со своими ребятами, Шамбрен, помощник прокурора, Нейлор, лысый как яйцо и непроницаемо жесткий. Кто-то снял у Джона отпечатки пальцев, кто-то принес влажную тряпку, чтобы он мог стереть с пальцев чернила. Когда все вокруг начинало кружиться с бешеной скоростью, он поворачивал голову. Эллисон была бледна, но ее ободряющая улыбка появлялась всякий раз, когда он ее ждал. Вопросы, вопросы, вопросы и механически следующие ответы. Секретов больше не было. Харди был вынужден отказаться от задуманной игры. Видимо, все уже знали, что Джон Уиллс, так же, как и Памела Прим, взял деньги за то, чтобы убить Муна. «Эта история абсолютно нелепа. Здесь нет ни грана правды. Это просто невероятно, чтобы быть правдой». Голос Нейлора, громкий, гневный, заполнил всю комнату. Потом вдруг лицо Нейлора возникло прямо перед глазами Джона, как неожиданный крупный план в кино. Помощник прокурора сидел верхом на стуле и наклонился к Джону так близко, что тот ощущал его дыхание заядлого курильщика. «Ладно, Уиллс, оставим всю эту чепуху насчет таинственных убийств, завершающих судьбы своих жертв. Вы продолжаете утверждать, что видели Стюарт только один раз».